Глава 11. Летит время, летит. Исчезает давно прошедшее, уходит в небытие, минувшее, и лишь неумолимое и неугомонное остается незыблемым и парит над миром, необъяснимое, но величественное, столь нужное в пути каждого человека. Время. Парит, несется, течет, движется. Значит, время — это мера движения, и, подчиняясь законам мироздания, имеет начало и конец. В подобном объяснении отражена только одна сторона медали, другая, невидимая, но постоянно присутствующая в каждом мгновении, содержащая в себе обратную сторону вещей и явлений. Время — вечность, мера пребывания неисчерпаема и неизменна его суть, но она есть, и никуда от нее не деться, ибо обнимает она целое, а не частное и единичное. Лишь избранным из многоликого рода людского удается переступить через отведенный им порог, значимостью совершенного при жизни оставить в поколениях потомков память о себе. Но память бестелесна, и любой волен пользоваться ею по своему усмотрению. Сколько раз, то знает история, осиротевшее человечество взывало к памяти умершего, желая таким образом перехитрить время, обольстить себя надеждой, что если и не он сам, так дух его и дела его, завещанные в удел оставшимся, не допустят новаций в раз, казалось бы, и навсегда заведенном им порядке, и все здесь, на земле, будет продолжаться так же, как было прежде. Но парадокс истории, времени без будущего, в том и заключен, что вновь пришедшие даже заветы могут трактовать только применительно ко дню сегодняшнему. И с добрым или со злым умыслом вынуждены перекраивать их по-новому, зачастую даже не замечая произошедших перемен. Имя же, к которому взывали, превращается в символ и таковым закрепляется во всеобщем сознании, как мнится живущим под его эгидой незыблемо на века. Но летит-летит время, вносит свежее прочтение давешних летописных страниц. Хорошее зачастую нарекается плохим, а плохое — хорошим, и снова переосмысливается символ, и много-много утечет воды, пока, наконец, отшлифованная памятью столетий не приобретет имя свое окончательное значение, и с присвоенным ему знаком незаметно, но прочно завоевывает себе право на существование вечности.